Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Историческое христианство – единственное в своем роде среди различных религий мира. Каждая религия, без исключения, представляет систему дел. Только библейское христианство представляет Евангелие благодати Бога. Прежде мы обращали внимание в общих чертах на благодать Божию в Новом и Ветхом Завете. Для истинного христианина эти два завета составляют единство откровения. Библия прогрессивно представляет для нашего взгляда Бога благодати и благодать Бога. Славный кульминационный пункт достигается в пришествии Иисуса Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанна 1 глава 1 стих и 14 стих. Тогда как благодать, преобладающий предмет Библии, апостол Павел преимущественно апостол благодати. Давайте посмотрим опять на определение благодати в употреблении в посланиях апостола Павла. Первое и основное значение – Божье великодушная любовь, доброжелательность, благосклонность и милосердие благодати, которое его благословение даруется человечеству. Второе значение. Божья любовь, доброжелательность и благосклонность изливается в результате смерти Иисуса Христа на кресте. Крест по существу – дар, цель и самый триумф благодати. Третье значение. Божественное влияние сила на верующего во Христа Иисуса, ссылаясь на результаты божественной благосклонности в жизни через дар Духа Святого, дара благодати, Евреям 10:29. Самая существенная истина таким образом провозглашается, что христианская жизнь начинается благодатью и продолжается постоянно в благодати. Мы теперь молитвенно начнем кратко суммировать употребление слова «благодать» в посланиях апостола Павла книга за книгой. Мы отметим сначала, однако, что все послания Павла начинаются и кончаются упоминанием о благодати. Например, обычное приветствие «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» Римлянам 1:7. Тогда как типичное окончание «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Римлянам 16:24. Приветствие апостола Павла благодатью в начале его посланий по значению превышало обычную греческую практику того времени. Благодать в соединении слова «мир» делалась молитвой. Даже сам порядок слов «благодать» и «мир» указывал, что благоволение Бога в благодати – было основанием для мира, который наслаждался верующий. Апостол Павел также провозглашал и превзошел традиционное заключение греческой корреспонденции той эры с их часто просто поверхностным прощанием. Употребление апостолом Павлом благодати таким образом через вдохновение Духа Святого было новшинством. Ранняя церковь очень быстро начала признавать это как отличительную черту послания великого апостола. Это указывало на преобладающее место благодати. Влияние этого чудного новшинства скоро стало очевидным в жизни ранних верующих. Их прежние поверхностные приветствия и прощания были изменены духом благодати в их жизни, увещевание поощрения в христианской жизни и в выражении благодарности Богу всякой благодати. Даже во многих современных языках, употребляемых сегодня, можно все еще распознать разные влияния Евангелия благодати Бога. Как воистину прекрасно, когда благодать и мир становятся действительным переживанием личности, которая полностью доверяется Господу Иисусу Христу как Спасителю. Два самых ранних вдохновенных посланий апостола Павла были написаны церкви в Фессалонике, первое и второе послание фессалоникийцам. Эти две книги содержат, конечно, обычное приветствие Павла и окончание благодати. Сверх этого, однако, слово «благодать» определенно не употребляется в первом послании к Фессалоникийцам. Основная мысль благодати, однако, очень выразительная в этом послании. Действительно, вероучение об избрании, так определенно представленное в Писании, как действие благодати Бога, формирует тему вступительной главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья», 1 глава 4 стих. Возникли споры не об объясном откровении факта избрания, но о побуждении Божьим намерения, которое определяет избирательное действие Бога. Мы, может быть, уверены, что Бог всякой благодати действовал на добрых и правдивых основаниях. Божие верховное избрание и человека свободная воля совершенно правдивые. Если мы спасены, это совершается по благодати Бога. И если мы погибшие, это будет совершенно ради нас самих. Это избрание Божие включает спасение, определенное служение и уверенность в Иисуса Христа. Каким укреплением и утверждением было участь страдающей церкви Фессалоники, когда они размышляли о их драгоценном и блаженном избрании Богом? Во втором послании к Фессалоникийцам, кроме приветствия и окончания, слово «благодать» встречается только два раза. Вера и любовь верующих в Фессалоники проявилась необыкновенным и прекрасным образом через их страдания и гонения. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. 1 глава, 3 и 4 стих. Эти доказательства веры и любви в их жизни все приписываются благодати. Желаемая цель этой благодати – прославление Бога. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. 1 глава, 12 стих. Второй раз благодать встречается во второй главе. Во время испытаний христианской жизни Господь дарует утешение и стойкость, когда наше внимание направлено на надежду будущего. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец нас, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 глава 16-17 стихи. Верующие Фессалоники, апостол Павел и, конечно, все церкви имели великую радость в благодарении Бога, когда они созерцали проявление благодати Бога в жизни во время страданий и испытаний. Это прославляло Бога всякой благодати. Точно так же должно быть с истинными верующими в наше время. В первом послании к Коринфянам мы можем собрать употребление слова «благодать» в четыре группировки. Мы замечаем, во-первых, захватывающую благодать Бога. Эту благодать апостол Павел пережил на пути в Дамаск. Это была верховная и снисходительная благодать Бога, которая изменила поприще жизни молодого фарисея и мотивировала его для служения и страдания. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не тщетно была, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 15 глава, 10 стих. Мы видим, во-первых, приспосабливающую благодать Бога. Только это процитированный стих также включает эту мысль. Подчеркивается угодное служение. Апостол Павел воздавал честь благодати за его мудрость, как мудрого строителя. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». 3.10. Мы наблюдаем, в-третьих, благодать как благодарющее. Христианская свобода в принятии или воздержании заключается здесь. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. 10 глава 30 и 31 стихи. Наконец, благодать употребляется для включения целого ряда духовных даров. Непрестанно благодаря Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. 1 глава, с 4 по 5 стих и 7 стих. Эти дары описаны в 12 главе родственными словами. Дар благодати, 12 глава, 4, 9, 29, 8 стих. Это слово описывает Богом данные способности, верховно наделенные. Подчеркивающая идея благодати видна также, как избирательные цели Бога в вступительных главах. То благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 1 глава 21 и 27 стихи. Это действие благодати для цели прославления себя самого, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». 1 глава 31 стих. Аминь.